Они сейчас находились над станцией и могли появиться откуда угодно, но, скорее всего, решили подлететь снаружи. Так, одна противоракета, и не будет их платформы вместе с ними. Впрочем, пока летят, нужно заняться заявкой на биржу. Активировал планшет и быстро заполнил необходимое поле. Пока оформлял заявку, они уже прилетели, на корабле сработала система предупреждения и потребовала, чтобы их платформа покинула охранную зону челнока. Удивительно, но на камерах платформу не видел, и непонятно, откуда они подлетели, но радар их обнаружил, и Кианна предупредила. Опытные наемники умеют обходить систему наблюдения. Они быстро сориентировались и исчезли так же незаметно, как и появились. Впрочем, вскоре заметил их вновь. Дарс, они приближаются, летят по коридору на платформе, подсветил их на карте, отправляя координаты группе Дарса. «Что с заявкой?» Напряженно спросил Дарс, его дыхание выдавало, что они уже в движении. «Доделываю уже». «Они отвлекли, хотели высадиться снаружи на челнок, но у них ничего не получилось», — ответил, быстро заканчивая оформление. «Понял, ждем», — коротко бросил он, и связь прервалась. Закончил с заявкой на них и уже хотел оплатить взнос, он действительно оказался 50 тысяч. Внушительная сумма, но за такой заказ вполне обоснованная. Потом подумал и решил изменить заявку. Вместо заказа решил сделать заявку на защиту моей тушки от угрозы нападения, был на бирже такой вид заявок. Оплатил и сразу скинул ссылку Дарсу. Тем временем у переходного шлюза выключились все камеры. Судя по всему, наемники уже прилетели. Не работала даже камера на корабле в самом переходном шлюзе, и не видел, что там делается снаружи. Мне это совсем не нравилось, и пришлось активировать две турели обороны, контролирующие переходный шлюз. Теперь все, что появится из него, будет уничтожено. Этого показалось мало, и достал двух дроидов из скрытых ниш, поставив их в боковой коридор. Занял свое место пилота, проверяя системы корабля и готовность к возможному экстренному отлету. Какое-то время ничего не происходило. В наушнике слышалось только мое собственное дыхание и тихий гул систем корабля. Потом Кианна прислала сообщение, что происходит попытка взлома переходного шлюза. «Кианна, открой переходный шлюз», — скомандовал, готовясь к бою. «Пусть лучше войдут через открытую дверь, так я смогу контролировать ситуацию». «Выполнено», — отозвался Кианна своим механическим голосом. Как только двери шлюза открылись, на корабль въехал абордажный дроид. Массивная боевая машина, покрытая бронированными пластинами с несколькими стволами энергетического оружия. Тут же получил два залпа от турелей и начал вести ответный огонь по ним. Воздух заполнился запахом озона от энергетических разрядов. Силовая защита турелей без проблем отражала его атаки, а вот следующего сдвоенного залпа турелей защита дроида не выдержала, он задымился и остановился, издав характерный звук отключающихся систем. Сразу остановил стрельбу по нему и приготовился встречать новых противников, но никого больше из шлюза не появлялось. Так продолжалось несколько минут, пока не пришел вызов от Дарса. «Рик, ты жив?» Встревоженно спросил он, его лицо на мониторе выражало беспокойство. «Со мной все в порядке», — успокоил товарища, снимая шлем. У них был абордажный дроид, где он, не знаешь. В его голосе слышалось напряжение. «На корабле стоит, дымится», — кивнул я в сторону поверженной машины. «Уничтожен», — уточнил Дарс, в голосе звучало напряжение. «Наверняка». «Что с остальными наемниками?» — поинтересовался, переключая камеры. «Уничтожены», — выдохнул он с облегчением. «Мы не знали, что с дроидом, поэтому и не совались». «Что с камерами?» «Не знаю, вырубились все, наверняка у них где-то глушилка есть для этого», предположил я, вспоминая специальную коробочку подавления наблюдения, которую видел у деда. «Тогда иду к тебе, не стреляй», предупредил Дарс, и его лицо исчезло с экрана. «Нет проблем, переходный шлюз открыт», ответил я, отключая боевые системы. Отправил своих абордажных дроидов обратно в скрытые ниши. Похоже, все противники уничтожены, и непосредственная опасность миновала. Впрочем, расслабляться рано, нужно будет разобраться с последствиями. Через пару минут заметил Дарса, он выглянул из переходного шлюза, увидел дроида и спрятался обратно, проявляя разумную осторожность. «Дарс, думаю, он уже не опасен», — успокоил товарища. «У тебя турели опущены», — с подозрением заметил он, выглядывая из-за угла. Глаза его настороженно оценивали обстановку, профессиональный взгляд, чтобы он не говорил о своем прошлом. «Конечно, но ты можешь зайти, ты помечен как дружеский объект, остальные пускай не заходят внутрь», — напомнил я, указывая на деактивированные системы защиты. «Понял», — кивнул Дарс. Передал им «Слушай, что с дроидом?» Его взгляд переместился на неподвижную металлическую фигуру. «Подойди и выруби его», — махнул рукой в сторону обездвиженной машины. «На всякий случай». «Не знаю как, и почему ты сам это не сделаешь?» Насторожился он, не спеша подходить. Его рука непроизвольно легла на рукоять оружия. «Это просто. Внизу у правой опоры у него есть небольшой лючок, его откроешь, и там тумблер отключения питания». «Почему не я?» «Потому что я помечен у него как цель, а ты как нейтральный объект». И не переживай, если он дернется, получит от меня еще залп от турелей», — объяснил я, держа палец у кнопки активации оружейных систем. «Понял, тогда вхожу», — решительно шагнул вперед Дарс, поправляя снаряжение. «Входи». Снова нацелил турели на дроида, на всякий случай. Дарс осторожно подошел к нему сзади, дроид не реагировал, оставаясь неподвижным. Присел и стал искать лючок на ноге, ощупывая металлические пластины. «Он закрыт», — разочарованно протянул Дарс, ощупывая металлическую поверхность. «Поцепи крышку ножом», — посоветовал я, наблюдая за его действиями. Он выдернул нож и долго возился с лючком, пока, наконец, не раздался характерный щелчок открывающейся панели. Потом удовлетворенно сказал: «Отключил», — выпрямился Дарс, вытирая лоб, на котором выступили капельки пота. «Отлично, сейчас подойду», — я поднялся с кресла и направился к ним. Когда вышел из рубки, Дарс удивленно посмотрел на меня, окидывая взглядом с головы до ног: «Ты вооружился, как на войну». «Не люблю сюрпризы, кто знал, что у них под тентом на платформе спрятано». «Они сами там были и еще это дроид». «Теперь все уничтожены», — пожал плечами Дарс, обходя поверженную машину. Подошел, проверил питание у дроида. Все было в порядке, дроид отключен. Дарс ходил вокруг него и внимательно рассматривал. «Что ты его рассматриваешь?» Поинтересовался с любопытством. «Думаю, можно его восстановить или нет?» Задумчиво потер подбородок Дарс. «Не знаю, нужно смотреть повреждения и стоимость ремонта. Ты ведь можешь его взломать?» С надеждой спросил Дарс, подняв на меня взгляд. «Могу», —